Часть третья. Вопреки всему. Листвой постель осенена, в листве таится соловей, и в этом сне глубоком мне песнь любви слышна. Пускай гниет в могиле плоть, мой дух попробуй побороть. Глава десятая. В беспокойной могиле. Но как жизнь умчались грезы, сны растаяли, как пена, я лежу приговоренный, мне не вырваться из плена. Майским утром он проснулся с давно уже неиспытанным чувством бодрости. Голова не болела, не будил ни кашель, ни болевые судороги. За окном синее небо, искрящееся на солнце крыша. Матильда весело распевала за стеной. Она шумно обрадовалась, когда он вышел, накинув халат, как плащ, через плечо, и в ответ на скрипучий бонжур попугая не фыркнул и не сморщился, а галантно поклонился и даже пытался расшаркаться. — Прелестный кокот! Не будете вы так любезны сообщить моей толстой Матильде, что я начинаю выздоравливать? Вам, надеюсь, она поверит? Матильда засмеялась, обняла его, звучно поцеловала и пыталась даже вальсировать. «Анри, как чудесно! Вот видишь, я же говорила, ведь это позавчера мне приснилось, что ты едешь верхом на дивном гнедом коне». «Не надо было на ночь есть столько трюфелей, дорогая. Но я, кажется, действительно стал здоровее», — он приподнял веко, — «и даже вижу лучше. Какой прекрасный солнечный день! Завтракать! Немедленно завтракать, или я сожру твоего попугая живьем и без соуса!» Матильда с ликующим визгом побежала на кухню. Когда он выбрался на улицу и вдохнул глубоко всей грудью чуть влажное тепло парижского утра, ему на миг показалось, что дышать стало легче, и что он ступает тверже, увереннее. Неужели он будет опять видеть, не задирая века пальцами, будет есть мясо и пить вино и ласкать таких вот, как эта быстроглазая, в шляпке с корзинкой? Это стук ее каблучков заставил открыть глаз. Она просеменила, покачивая бедрами, и взглянула так лукаво. Гулко топача по булыжникам шагал отряд национальных гвардейцев в синих мундирах. Мальчишка в длинной серой блузе с холщовой сумкой, набитой газетами, бежал неторопливой рысцой вдоль тротуара, сипло выкрикивая: «Журналь де деба! Временное правительство обсуждает судьбу национальных мастерских! Журналь де деба! Временное правительство обсуждает! Журналь де Пари! Луи Блан говорит: республика в опасности!» Он все-таки дожил до республики. Еще совсем недавно власть короля-банкиров казалась такой прочной. Его упрекали в пессимизме, когда он говорил, что Франция чревата новой революцией. Над королем потешались карикатуристы. Парижские мальчишки распевали насмешливые куплеты о жирном Луи с головой грушей. В парламенте либералы патетически обличали министров. Но никто не ожидал потрясений. Впрочем, и Гейне не думал, что это произойдет так скоро, да еще зимой. Французы всегда бунтовали в хорошую летнюю погоду. Бастилию разрушили в июле. Монархию первый раз свергли в августе. Жирондистов прогнали в мае. Даже Робеспьера тащили на гильотину под жарким июльским солнцем Термидора. И для последнего Бурбона оказался роковым именно июль. Парижане... Дети солнца, их революционные страсти, как виноградные грозди, зреют лучше всего в самые светлые, самые теплые дни. Тогда буйное брожение гнева и мести, старых мечтаний и новых обид вышибает все пробки, срывает все запоры. Тогда уже ни штыками, ни картечью не остановить грозу восстания, и она раскатывается, гремя, сверкая и освежая, как настоящая летняя гроза. Ознобящие туманы, мокрые холода зимних месяцев В Брюмера и Вандамьера благоприятствовали хладнокровным консерваторам, расчетливым противникам революции, Наполеону во Франции, его победителям в России и в Пруссии. Но в этот раз парижане созрели еще до тепла. Уже в феврале загремели тревожные барабаны, и король сбежал, не надеясь ни на солдат, ни на холод. А немцев разбудил март. Но, может быть, это были еще недозрелые восстания. Уже в апреле парижане снова толпились на улицах и кричали: «Долой правительство! Республика в опасности!» Может быть, еще предстоит настоящая летняя революция. Ведь еще не сбылось ничего из того, о чем спорили революционеры на шумных сходках, о чем мечтали в молитвенной торжественности собраний слушателей Анфонтена, Прудона и учеников Фурье. Он шел, постукивая тростью, он слушал крики газетчиков, рокотание колес по мостовой, гул голосов, издалека донеслась песня, хор, опять Марсельеза. А здесь ему остается только думать о Рейне и о революции, думать наедине с самим собой, ночами, бесконечными от боли, от тоскливых страхов. И в те светлые часы, когда из музыки, внятной только ему, из мелодий, возникающих где-то глубоко внутри него, прорастают слова-отголоски и слова-тени, отголоски песен, рыданий, смеха, шепота, шумов моря и тени людей, гор, соборов, цветов, тени мыслей, зыбкие, как тени облаков, и текучие, как пена прибоя. Солнце пригревало все ярче, и дышать и идти становилось труднее. И вот уж опять проснулась все та же сверлящая боль в висках, в затылке. И сразу же другая боль, словно клещами рвущие плечи, локти, колени. Раскаленная игла впилась в поясницу, в крестец. Каким коротким и обманчивым было утреннее чувство облегчения. Шагать все больнее. Хоть и отощал он, изжеванный хворями, но до чего же тяжел, как мучительно грузно обвисает на ослабевших ногах. Мышцы, бедер и икр сплетены болевыми жгутами, уже еле волокут вялый громоздкий мешок его тела. Куда идти? Так худо, кажется, еще никогда не было. Сразу все боли набросились, и сразу повсюду, и так исступленно. Может быть, это уже конец? Может быть, это его последнее утро или последняя весна и последние шаги? Куда идти? Нет, ни в кафе, ни к знакомым, ни к людям, болтливым, равнодушным, чужим. Кого навестить в последний день? Сену, бульвары, площадь Бастилии, Нотр-Дам. Сейчас надо повидать самое-самое, и, может быть, он еще успеет написать, и потом это прочтут близкие и далекие, еще нерожденные. Поэт Гейне в свой последний день посетил, произнес. Последние слова умирающих всегда любопытны. Их повторяют, их запоминают. А здесь все же кое-что было, сказал Шинье о своей голове, когда его везли на гильотину. Это знают и те, кто понятия не имеет о его стихах. Гёте шепнул: «Больше света». Мудрый, хитрый старик, наверное, заранее приготовил слова, чтобы покороче, чтобы успеть произнести, и многозначительно, поэтически, многозначительно, лакомый кус комментатором. Неужели он в смертный час будет только стонать и выть от этой проклятой боли, или вовсе онемеет? «Ах, месье Эйне, какая приятная встреча! А ведь уже Бог весь что говорили о ваших болезнях, а вы молодцом. Браво, браво! Дивная погода, не правда ли? Париж в мае вполне заменяет райские кущи. Не нужно торопиться в гости к святому Петру. Там, говорят, даже плохонького вина не достанешь. А парижские ангелочки, конечно же, прелестнее любых иных. Кто этот болтливый олух? Голос знакомый и, кажется, не вызывает дурных воспоминаний. Но неохота даже поднять века, чтобы посмотреть ему в лицо. Достаточно выразительно уже эти тощие икры, в клетчатых брючках и лакированные штиблеты, и грива, нетерпеливо переступающие на тротуаре. Скорее бы он убирался. Однако вы, кажется, невеселы, милейший мсье Эйна. Как можно в такой прелестный майский день, хотя же ваша очаровательная песенка, в самом прекрасном из месяцев мая, когда эти почки как-то выпрыгивали, чудесная песенка, шедевр поэзии. Но, может быть, я нарушил вашу безмолвную беседу с музой, тогда тысячу извинений. О, вы улыбаетесь! Но все же это печальная улыбка. Осмелюсь спросить, куда вы держите путь? Позволите ли вас проводить? Благодарю, мсье, очень любезны. Но я иду молиться, а молитва требует одиночества. Ах, молиться? Ведь вас еще совсем недавно назвали безбожником, обвиняли в кощунстве. Нет, мсье, здесь поблизости нет храмов, а вы явно утомлены. Может быть, я позабыл фиакр? Благодарю, мсье, не надо. Мой храм неподалеку. Я иду в Лувр. Поклониться пресноблаженной, страстотерпице и пречистой матери Милосской, и уж не обессудьте, я пойду один. Она хоть богиня, но ревнива, как все бабы, и хоть без рук, но посильнее и опаснее всех сторуких азиатских богов. Ах, в Лувр, молиться Венере, ха-ха-ха, это блестяще, это гениально, вы, как всегда, неожиданны и неподражаемы, как это пресно-страстная и пречистая Милосская, гениально, ха-ха-ха, честь имею. Каждый шаг впивался болью в суставы бедер, в живот, он останавливался, цепляясь за чугунные прутья ограды, и снова шел, грузно опираясь на трость. По ступеням еще труднее, еще мучительней. Сердце вколачивалось в гортань, рубашка набухла потом, все же он взобрался. Он хорошо помнил путь по знакомым залам, только бы не растянуться на лоснящемся паркете. В нем расплывались цветные пятна, отражение картин, освещенных полуденным солнцем. Он узнавал, вот это густое красно-синее пятно должно быть отражение Тициана. Наконец пришел. Это ее темный пьедестал. Он медленно поднимал века, и светлым божественным цветением возникали мраморные складки, смутные очертания ног и дивные бедра. Он хорошо написал когда-то. Эти ляжки сокрушали средневековый аскетизм более действенно, чем тезисы Лютера. Божественный живот плавным сводом. Нет, это не холодный мертвый камень, а живое, упругое тело. И мраморные груди, тысячелетние, они навечно запечатлели молодую женственность. Нет рук, но это не ослабляет магнетической силы. И лицо, будто освещенное тихой, ласковой улыбкой, и мягкая грация округлой шеи. Он сидел на скамье, откинувшись. Он уже не думал, как напишет потом об этих минутах. Он смотрел, плакал. Он смотрел, радуясь тому, что видит, и тоскуя, потому что близилось неотвратимое прощание. Он плакал от счастья и от боли, и от бессилия. Он едва помнил, как добрался домой. Больше он уже никогда не выходил. Прошло несколько дней, и он не мог сгибать колени. Не мог шевелить пальцами на ногах. Укладываться на кровать было пыткой. Врач велел уложить его на груди матрацев прямо на ковре. Матильда испуганно и жалостно хлопотала. Сама переносила его с кушетки на матрацы, легко поднимая, прижимая к своей упругой теплой груди. Смеялась, утешая. «Анри, теперь ты мой бебе. Ты мне должен говорить маман». Он задыхался от боли. Но старался крепче обнять ее, непокорной, судорожно сведенной рукой. «Да, да, милочка, и я был бы очень рад забраться именно туда, откуда выходит на свет бебе». Матильда хохотала и шлепала его большой мягкой ладонью. Она все больше полнела, но не переставала много есть. Она и в этом оставалась неизменной, как и во всем, такой же, как в первые дни их любви. Она мгновенно угадывала, когда ему плохо, когда его нужно оставить в покое, а когда растормошить шутками, поцелуями. Она все так же неумело хозяйничала. В ее комнате неделями громоздились кучи нестиранного белья, и главным предметом ее забот оставался попугай. Она ссорилась и мирилась со служанками, уверяла, что ей попадаются почему-то самые строптивые и сварливые. С врачами она разговаривала то скорбно умоляюще, почтительно и нежно, то с гневом и отвращением к жалким шарлатанам. Друзья Гейна пригласили снова известного австрийского профессора Вертгейма. Он долго, тщательно осматривал больного, выстукивал, выслушивал, расспрашивал. Потом строго отчитал Матильду за легкомыслие и небрежность ухода. Подробно объяснял ей, что необходимо кормить больного точно в назначенные часы, не опаздывать ни на минуту, не нарушать диету, ежедневно менять постельное белье, ни в коем случае не раздражать, не позволять переутомляться. Она слушала, вежливо поддакивая, монотонную сердитую речь знаменитого лекаря. Но потом на лестнице за дверями квартиры она вцепилась ему в горло и колотила по голове, яростно шепча: «Так это я плохо ухаживаю за больным. Так это я легкомысленно. Нет-нет, я не буду шуметь, не буду волновать мою Анри. Я тебя поучу совсем тихо, чертов шепелявый прусак. Не смей даже пискнуть, проклятая свинья. Не смей тревожить больного, не то убью». Профессор с трудом вырвался, исцарапанный, с подбитым глазом. Когда несколько месяцев спустя его опять пригласили, он всячески уклонялся. Друзья Гейна удивлялись, возмущались. Гейн, убежденный, что Вертгейм всеведущ, говорил: «Значит, он же не верит в исход лечения». Когда профессора все же удалось опять заполучить, Матильда встретила его с неподдельной радостью, величала дорогим, милым, почтеннейшим, сияла самыми нежными улыбками, чистила самыми изысканными любезностями, суетилась, чтобы усадить поудобнее, открыла бутылку старого вина, побежала сама наблюдать, как будут готовить обед. Гейн тяжело дышал, утомленный тщательным осмотром. Откинувшись на высоко взбитые подушки, он осторожно, потирая дрожащие руки, разминал пальцами деревенеющие мышцы. «Доктор, прошу, как мужчина мужчину, как немец немца, правду и только правду, и всю правду, есть надежда на излечение. Мужайтесь, дорогой господин Гейн, конечно, бывают чудеса. Верующие люди могут всегда надеяться на Господа, но у меня, к врача, надежд нет. Значит, осталось уж недолго. Пожалуйста, правду, мне ведь нужно уладить разные дела. Я должен знать». «Понимаю, сударь, отлично понимаю и слишком уважаю вас, чтобы унижать вас утешительной ложью. Но продлиться это может очень долго. Увы, дорогой господин Гейн, вам предстоит очень мучительное существование. Поражен спинной мозг. Будут постепенно отказывать все конечности, постепенно сдавать внутренние органы. Будут боли. Но жить вы можете еще годы и годы. Жить? Жить в могиле, таким живучим трупиком? Отказывать конечности и органы? Ноги уж совсем отказались от меня. И глаза все больше отказываются. И руки... А мозг, как считать, конечностью или органом? Он откажет раньше голоса или позднее? Судя по моим наблюдениям, ваше сердце и ваш мозг работают великолепно. Будем надеяться, такая надежда обоснована, что они не ослабеют до конца. Отлично. Без ноги, может быть, утешен тем, что сохранил руки. Слепому на радость острый слух, а глухому хорошее зрение. Мне остается мозг и сердце, ни глаз, ни рук, ни ног, ни языка. Я буду мертвецом, но мыслящим и чувствующим, и страдающим мертвецом. Если бы я даже вдвое, втрое больше нагрешил, это было бы достаточным искуплением ад при жизни. Такого еще не испытывал ни один поэт. Легко было Гёте говорить: «Если человек в страдании нем, мне Бог дает поведать, как я стражду». Ну что ж, и я буду жить до тех пор, пока еще буду способен поведать, как я стражду. Бетти Гейн, он писал 27 мая 1848 года. «Милая, дорогая матушка, я уже 3 дня проживаю в загородном доме, в Пасси. Это место находится на расстоянии получаса от Парижа. Хорошо ли я угадал с этой квартирой? Не испортит ли мне жизнь и здесь новые беспокойства? Я не знаю. Эти строки я пишу тебе на воздухе, в зеленой беседке, где на моей бумаге играют солнечные лучи. Это очень красиво, но очень затрудняет мне писание. Болезнь глаз, вообще паралич лицевых мускулов, достиг сейчас невыносимой силы. И бедной моей жене много приходится терпеть поэтому от дурного моего настроения. Однако только то, что на этом самом столике, на котором я пишу, мы очень хорошо друг с другом позавтракали и очень радовались нашему домашнему покою и прекрасной спаржи и земляники. Юлиусу Кампион писал 7 июня. 12 дней живу я здесь, за городом, жалкий и несчастный свыше всякой меры. Болезнь моя усилилась в страшной степени. Уже неделю, как я совершенно парализован. Я мог быть только в кресле да в постели. Ноги мои словно из ваты, меня носят, как ребенка. Ужаснейшие конвульсии. Правая рука тоже начинает умирать, и Бог знает, смогу ли я еще вам писать. Диктовать мучительно из-за паралича нижней челюсти. Слепота еще самое меньшее мое несчастье. Сестре Шарлотте Эмбден он писал 12 июня. «Жена моя хотела, чтобы я не держал тебя в слишком большом заблуждении, необходимом ради матери, относительно истинного состояния моего здоровья, для того, чтобы ты не слишком испугалась, когда я сдохну. Но это, дорогое дитя, случится, вероятно, не очень скоро. Я могу в таком же состоянии протянуть еще лет 12, к сожалению. Уже 2 недели я парализован. Меня носит, как ребенка, ноги мои словно из ваты. Мои глаза ужасно плохи. Но сердце у меня хорошее, а мозг и желудок здоровы. За мной хороший уход, и большие расходы на болезни я покрываю без труда. Однако я очень жалуюсь и горюю. Жена моя ведет себя хорошо, и мы живем очень приятно. Если я умру в этом положении, то мой конец еще все-таки лучше, чем у 1000 других». Тянулись бесконечные часы боли, мелькали короткие светлые дни спокойных снов и тихого бодрствования. Тогда ему читали вслух газеты, книги, письма. Движение недели, месяцев он иногда словно бы и не замечал.